Глава 27. Полчаса на выяснение отношений призракам не хватило. Да им бы и часа было мало, если бы я их не подогнал. Такой крик стоял, уй, просто караул. Если бы их мог слышать не только я, весь район перебудили бы. В результате перед нами стояли трое. Мрачный парень с короткой стрижкой под ёжик, у которого напрочь была срезана левая часть лица. Какой-то толстый, важный тип и визгливая баба, которая ни на минуту не умолкала. Парень с короткой стрижкой был каким-то необычным. Чем-то на Аладдина из сказки похож. Бабу я прогнал сразу. Во-первых, мешала нам разговаривать и лезла, куда ее не просят. Во-вторых, у меня после Огородниковой остался горький осадочек, который не скоро уйдет даже после ежедневных тройных порций тортиков. Кстати, Нарышкин был согласен со мной целиком и полностью. У него тоже при воспоминаниях о старухе и проведенных 2 неделях в архиве икота начиналась. Если бы не Фауст, сдохли бы со скуки, как пить дать. Дориан так вообще сказал, что он у себя дома таких женщин в подземелье садил на 300 лет. Потом еще раз на 300, чтобы неповадно было. Как так у него выходило, понятия не имею. Жизнь он им продлевал, что ли? Прежде чем тратить время на истории 2 оставшихся, я сразу же спросил, что они нам могут предложить за помощь. Если все равно к этому все сведется, зачем зря время терять? Пусть лучше с этого и начинают. Первым говорил толстяк. Он оказался бывшим купцом и когда-то давно промышлял в Белозерске пушниной. За помощь в своем деле он мог дать деньги. Как он сказал, много-много золота. Настолько много, что нам с Лёшкой и не снилось. Мне интересно. Что там у нас дальше по программе? Хмурый тип? На вид ему было лет 25 или около того. Судя по одежде, умер не так давно. Странный он какой-то. Вообще-то не очень верится, что ему есть чем нас заинтересовать. Неужели нам с князем повезет, и мы через несколько минут разъедемся, а потом я лягу спать? Сейчас узнаем. «Я раньше был убийцей чудовищ», — сказал он, когда пришел его черед. «И умер 7 лет назад. Точнее, меня убили 7 лет назад». «Убийца чудовищ! Вот это да! Похоже, этот длинный день закончится отличной историей, и это как минимум. А как максимум у этого парня все-таки найдется, чем нас заинтересовать». «Ты чего заерзал, как будто тебе шило в задницу вставили?» — спросил у меня князь. «Что он говорит?» «Он раньше был убийцей чудовищ. У него немного головы не хватает». «Половины башки не хватает», — уточнил Нарышкин. «Ну, допустим, не половины, а всего лишь части лица». Я показал ему свою левую щеку. «Вот этой». «А, ну-ну. Мозги хоть на месте, я надеюсь. Тебе-то что? Так как-то неохота с безмозглым связываться». «На месте, не переживай». «Ну и что он предлагает? Вот я и хочу узнать, а ты меня отвлекаешь. Дай послушать». Лёшка молча поднял руки вверх, мол, сдаюсь, и я вновь повернулся к парню. «Что можете предложить?» «А что вам нужно?» Мне он начал нравиться. Люблю, когда люди не ходят вокруг да около. «Артефакты. Я же сказал толстяку. У него их нет, поэтому он ушел. Простые правила». «Без вопросов», — сказал он. И на его лице появилась улыбка, от которой у меня по телу побежал холодок. «Слушай, Макс, а этот парень мне начинает нравиться», — восхищенно сказал Дориан. «Он пугает даже меня». «А если конкретнее?» «У меня есть тайное убежище, где я обитал, пока работал убийцей чудовищ. Там есть артефакты, еще много всякого интересного», — ответил он и осклабился. «Все это станет вашим, парни». «Значит, там не один артефакт?» 3. По одному каждому из вас. А еще один распилите пополам, если захотите». «Вот это да! Выходит, я сильно ошибся в этом призраке. Крутой тип. Сразу 3 артефакта — это хорошая награда. Даже не знаю, что там у него за проблема, если он предлагает нам такую высокую плату». «Макс, других вариантов-то у него все равно нет, правильно?» — сказал Мор. Тем более видно же, что он психопат. С чего ты взял? Я вот, например, тоже иногда думаю, что ты псих. Но это же... Еще я останусь с вами навсегда, если захотите. Отвлек меня от разговора с Дорианом странный парень. В качестве помощника. Стоп. Что он только что сказал? В качестве помощника? Звучит интересно. Очень даже интересно. Призрак, который находится в твоем постоянном распоряжении, еще и знает много. Да это же просто здорово. У меня в голове замелькал калейдоскоп разных мыслей и вариантов, где я мог бы его использовать как своего помощника. Но их было так много, что я даже растерялся. Нужно кое-что прояснить. «Как вас зовут?» — спросил я. «Ибрагим. Среди своих просто турком был». «То-то я смотрю, что вы на Аладдина похожи», — с улыбкой сказал я. «Только сказочный жасмин рядом с вами не хватает. Ну и волосы у того длинные были, а у вас, наоборот, короткие». «Кто такой Аладдин?» — серьезно спросил он. «Ваш друг». «А, вот оно как. Понял. Проехали, значит», — махнул я рукой. «Вы лучше скажите, как в Российской империи оказались?» «Специально приехал в Черный Плющ учиться. У нас в Османской империи тоже школа есть, но ваша самая лучшая», — объяснил он. «Потом жить здесь остался». «Зачем?» «Были причины. Потом поймете, если помочь, согласитесь». «Вы дворянин?» «Титула официального не имел, но даром владел. Наверное, кто-то из предков подгулял удачно. Так что я в результате отличным стихийником воздуха был. Практиком 6-го ранга, считай, что до мастера дошел. Так что давайте вы меня на «ты», мне так будет привычнее». «Понятно», — кивнул я. «Скажи мне, Ибрагим, призраки в искажения ходить могут?» «Не могут», — он пожал плечами. «То-то и оно, что не могут. Знали бы вы, как я скучаю по тому, чтобы глотку какую-нибудь монстрячью перерезать или вырезать что-то ценное из твари какой. В теплых кишках покопаться. Аж зубы сводит». Похоже, Дориан прав. Этот парень и в самом деле психопат. Во всяком случае, очень на него похож. Прямо маньяк кровожадный. Так, значит, по искажениям призраки не ходят. Это плохо. С другой стороны, он отлично разбирается, что и у какой твари можно вырезать и продать. А это просто круто. Такие вещи будут изучаться только в последних классах. Да и то не всеми, а только теми, кто соответствующую специализацию выберет. Сколько же времени я сэкономлю одним махом, даже подсчитать сложно. Кстати, не только ведь продать можно, а и в алхимии используются всякие штуки от разных тварей. Я подробно еще эти вещи не изучал, но почему бы мне не заняться этим вопросом? Ну и потом. Его же можно гонять по Китежу в качестве разведчика, чтобы посмотреть, где и что происходит. Да и почему только по Китежу? «Зато вот совет могу дать любой, если потребуется», — сказал он, прервав мои раздумья. «Вряд ли вы найдете убийцу чудовища лучше меня, который согласится поделиться с вами советом. Мы ведь храним профессиональные тайны очень крепко. Ну и наемников я знаю всех очень хорошо». «Все. Решено. Что мне еще нужно от помощника, кроме всего того, что есть у этого турка?» «Я с тобой согласен», — поддержал меня Дориан. «Он, конечно, больной на всю голову, но так даже будет интереснее. Хоть будет с кого поржать, а то с вами со скуки помереть можно. Я смотрю, парень-то он интересный». «Лёша, тут такое дело...» Я вкратце описал Нарышкину ситуацию и наш диалог с турком. Он немного подумал, почесал затылок, затем посмотрел на то место, где, по его мнению, стоял призрак, и подвел итог. «Для начала неплохо. Особенно его тайное убежище меня заинтересовало. Было бы интересно туда наведаться. А то! Хорошо бы только его никто не растащил к этому моменту. Времени-то прошло ого-го сколько». «Все там на месте. Пусть ваш друг не беспокоится», — сказал Ибрагим и ударил себя в грудь. «Я за свои слова отвечаю». «Говорит, что там все ровно, его добро на месте», — сказал я. «Ну тогда пусть рассказывает про свое дело», — пожал плечами князь. «Еще нужно узнать, чего он от нас вообще хочет. В прошлый раз водолазные костюмы купили, а теперь, может быть, танк потребуется. Если что, я пас Темников. Сам будешь танки покупать, у меня самоотвод». «Давай, Ибрагим», — махнул я рукой. «Только ты недолго, время-то позднее уже». «Я долго не буду и сложного ничего не попрошу. Дело у меня вот какое. Есть в этом городе один человек, сын собаки-шакал паршивой по имени Коровин, миллионер херов. Он у меня невесту увел, а я хочу ему отомстить. Сначала хотел глотку перерезать, но по вашим обычаям так не положено». «Это что-то новенькое. В дела с девчонками мы с Нарышкиным еще не ввязывались». «Сразу хочу предупредить, у меня с моим другом в таких вопросах опыта не очень много». На всякий случай решил предупредить его я, пока он не углубился совсем далеко. «Да это я и так вижу. Зеленые вы совсем оба дворянчики. Мне от вас ерунда нужна. Там делов-то плюнуть и растереть». Турок хлопнул себя кулаком по ладони и силой повернул ее несколько раз. «Для вас пустяк совсем». «Тогда продолжай». «Изменяет он ей. Она, свет моих очей, думает, что он с партнерами допоздна засиживается на переговорах своих. Доверчивая она у меня, Леночка моя. Вот я и хочу, чтобы вы список сделали полный. Где он бывает и с кем. Я подробно все продиктую. Имена, адреса, даты. Пусть он у нее окажется, а большего мне и не нужно. Вот и вся моя просьба». В комнате стало тихо. Я, блин, даже растерялся. Вот же штуковина какая. Я-то и в самом деле в таких вопросах не очень. «Слушай, Макс, да он точно псих!» — заорал Дориан. «Влюбленный идиот! Неужели он думает, что баба его не знает ни о чем? Наверное, сидит на миллионах этого шакала Коровина, а больше и думать ни о чем не хочет. А этот Аладдин придумал себе какую-то историю». «Мор, я вообще-то не знаю, что тебе сказать». «Вот бы сюда лакримозу», — не унимался мой приятель. «Она бы этому дураку быстро мозги вправила». «Ты не ори. Скажи лучше, что с ним делать-то будем? Он ведь серьезно говорит». «Ну а что тут думать? Дело похоже и вправду. Плюнуть и растереть, а польза с него целая прорва. Соглашаться нужно, ясный пень». «Темников, может, ты меня просветишь, о чем вы там говорите? В каких делах у нас с тобой опыта мало, а то сидишь, молчишь», — нахмурился Нарышкин. Я просветил. Он уставился на меня с открытым ртом, отказываясь верить в то, что я ему сказал. «Он что, больной на голову?» — на всякий случай уточнил он. «Ты мне точно все рассказал? Ты же говорил, что у него мозги на месте. А судя по тому, что я услышал...» «Ну а что, я и сам офигел. Дел кот наплакал. Напечатать, отправить с курьером, и вопрос закрыт. Я думаю, на месте у него мозги. Просто человек издалека приехал. Откуда ты знаешь, как у них там за границей все устроено?» «Ладно, не ори, Макс. Погоди-ка», — прищурился князь. «А если она не поверит тому, что прочтет?» Я вопросительно посмотрел на турка. «Твоему другу не стоит беспокоиться. Пусть Аллах рассудит», — торжественно сказал он и посмотрел на потолок. «К вам вопросов нет. Будем считать, что дело сделано». «Совсем больной человек», — подвел итог Дориан. «Говорит, Аллах рассудит», — сказал я Нарышкину. Тот пожал плечами в ответ, а я вновь посмотрел на призрака. «Тогда мы беремся отомстить за твою Жасмин по имени Леночка. Меня Макс Темников зовут, а его Леша Нарышкин», — сказал я и посмотрел на князя, который вдруг затрясся в приступах смеха. «Ты чего ржешь, твое сиятельство?» «Да вот думаю, был у меня просто друг с приветом, а теперь еще он будет с призрачным помощником ходить. Может быть, еще скелета какого-нибудь себе в компанию позовем». «Ну а чего, если надо будет, позовем», — сказал я. Главное было бы желание». Посидев еще несколько минут, мы с Нарышкиным расстались, договорившись встретиться уже завтра, чтобы решить вопрос Ибрагима, а потом вместе с ним съездить в его тайное убежище. У меня уже руки чесались от желания его посетить. Да, чувствую, денек завтра предстоит интересный. Правда, и сегодняшний выдался такой, что я просто с ног валился от усталости. Такое ощущение, что с того момента, когда я обедал с Костей Собакиным, прошел не один день, а несколько. Как только Лёшка уехал, я еле дотащился до кровати и рухнул на нее с одним лишь желанием поскорее уснуть. Мне кажется, глаза у меня закрылись еще на пути, а спустя минуту я уже отключился и спал сладким сном. Вот только недолго. Я проснулся от крика Дориана и еще кого-то незнакомого. С просонья не разобрать. Я сел на кровати и посмотрел по сторонам. Рядом стоял призрак турок. Вот же! Это он вместе с Мором орёт, получается. Ну тихо, чего галдите оба? Максим, там машина под домом, сказал Ибрагим. По твою душу приехали. Я вышел покараулить, чтобы никакая собака, значит. Короче, Шишаков там, знаешь, такого шакала паршивого? Что-то такое припоминаю. Вот суки, Макс! Не сдержался Дориан. Я встал с кровати, прошлепал босыми ногами по холодному ламинату и посмотрел в окно. Недалеко от подъезда стоял черный внедорожник с наглухо тонированными стеклами. «Сколько их там, Ибрагим?» «Четверо». «По мою душу, говоришь, приехали?» «Ну что же, похоже, по-хорошему они не понимают. Значит, будет по-плохому. Поможешь, Дориан?» «А как же, мой мальчик?» Сейчас мы им устроим незабываемую ночь с привидениями. В то же время, в машине. Шишаков окинул взглядом своих подопечных и по привычке решил закрепить пройденный материал. Так, еще раз для тупых. Фитиль остается в машине. Дожидается, пока мы грузим этого пацана или просто возвращаемся. «А потом трогаемся с места, это понятно?» В ответ тишина. «Спрашиваю еще раз, это понятно, уроды?» «Понятно», — прогудели в ответ голоса подопечных. «Хорошо. Я, Буфет и Сака идем в квартиру к этому мальчишке, пеленаем его и грузим в тачку. Потом везем на базу и там уже получаем от него всю информацию. Если он начнет свои магические штучки, мочим на месте». Шишак потер небритую щеку. «Я, конечно, хотел узнать, за какой хер они меня сдали полиции. Но тут даже думать нечего. Он хоть и малой, а может устроить нам киндер-бобин по полной программе, понятно?» В ответ тишина. «Я с кем разговариваю, дебилы? Спрашиваю еще раз, это понятно?» «Понятно, босс», — вновь прогудели в ответ голоса подопечных. «Что тебе понятно, Сака?» — спросил у него Шишак. То, что пацан может устроить киндер-бобин, босс. Но ты понял, что его сначала нужно попытаться спеленать? Само собой, босс. Ни хрена ты не понял. У тебя же жопа вместо головы. Ладно, пойдемте. Эй, босс, смотрите. Отвали, фитиль, мне сейчас некогда. Босс, пожалуйста. Какого хера, фитиль? Заорал Шишак и развернулся к блюющему подопечному, который круглыми от ужаса глазами смотрел вперед. На капоте шикарного блестящего внедорожника сидела черная крылатая тварь, которая была похожа на огромную летучую мышь. Она сидела так несколько секунд, затем начала расправлять крылья и расти в размерах буквально на глазах. «Какого хера?» — пробормотал Шишак, глядя на нее. «Что это за херня?» В этот момент она завизжала, и в голове Шишака пронеслась страшная мысль, что это его смерть пришла за ним. «Мочите ее! Фитиль, гони!» Вокруг раздались хлопки пистолетных выстрелов, внедорожник рванул с места и помчал вперед, набирая скорость. С каждой минутой он гнал все быстрее и быстрее, крылья твари развивались на ветру, но вот сама она при этом никуда не девалась. Больше всего бесило Шишака то, что пистолетные выстрелы вообще не причиняли ей никакого вреда. К Казалось, пули просто пролетали сквозь нее, как будто ее вовсе не было. Лобовое стекло давно уже рассыпалось в мелкую крошку, и встречный ветер бил ему в лицо. Вот уже тварь практически залезла в салон и раскрыла свою пасть, чтобы откусить ему голову. В этот момент громко взвизгнули шины, машина врезалась в высокий бордюр и подлетела сначала высоко вверх, затем рухнула вниз, несколько раз перевернулась и замерла колесами кверху. Лицо Шишака было залито липкой кровью, которая струилась густым непрекращающимся потоком. От мысли, что он еще жив, толстяк открыл глаза и вдруг увидел перед собой огромные, кроваво-красные глаза твари, которая по-прежнему была здесь. Шишак завыл, как собака, и из последних сил начал выбираться из автомобиля. Из-за огромного пуза, которое он столько лет отращивал, это давалось ему нелегко. Но, наконец, ему удалось выползти. Единственное свое спасение он увидел в том, чтобы убежать от этой твари как можно дальше. Еще лучше забраться повыше, туда, где она не сможет его никак достать. Тяжело дыша, он топал своими толстыми ногами по асфальту к ближайшей трехэтажке. Где-то рядом уже был слышен звук сирен, долбанные полицейские. Когда они не нужны, они тут как тут. Это ежу понятно. Он обернулся посмотреть, лезет ли за ним та жуткая тварь или нет. И снова завыл от безысходности. Она лезла прямо за ним, волоча следом свои тяжелые черные крылья, которые стали больше еще в несколько раз. Да и сама она подросла. Может быть, она не сможет войти в подъезд? Точно. Она не сможет. Воодушевленный новой надеждой, Шишак заковылял к трехэтажке и вскоре достиг ее. Заскочил внутрь и начал один за другим одолевать лестничные проходы. На первый взгляд их было вроде бы не так много, но для него они казались бесконечными. С каждым шагом ему все сложнее было переставлять ноги, и вскоре начал казаться, что в этом доме не три этажа, а все 33. Сам не заметил, как, срывая кожу на толстых, непривычных к таким вещам пальцах, забрался по чердачной лестнице на крышу и посмотрел вниз. Твари перед подъездом не было. А спустя еще несколько секунд он услышал шорох за своей спиной. Тот самый. Мерзкий, противный шорох, который преследовал его там, внизу, пока он бежал к многоэтажке. Шишак медленно повернул голову и буквально в нескольких метрах от себя увидел тварь, которая пришла за ним на крышу. Он истошно закричал и прыгнул вниз. Спустя секунду внизу послышался глухой удар, с которым его тело грохнулось на асфальт. Шишак почувствовал, как хрустнули его ноги, и заорал от нестерпимой боли. Тварь еще немного потопталась по крыше, а потом исчезла, будто ее и не было вовсе.